Наверное, все действительно началось с компьютеров. Еще в конце 80-х выяснилось, что без нормальных ЭВМ никуда не деться. В первую очередь госконторам. Компушки были нужны всем, от министерств до проектных институтов. Более того, на это еще и выделялись деньги. Правда, деньги безналичные, а львиная доля персоналок ввозилась частными лицами. С наличкой у госпредприятий были серьезные проблемы. И вот тут-то в дело вступали многочисленные кооперативы, центры научно-технического творчества молодежи и прочие подобные шарашкины конторы. Спрос был огромен, а шарашек не сказать, чтобы безумно много. В результате на пространстве между продавцами и покупателями расплодилась огромная каста посредников, энергичных молодых людей с самопальными базами данных у кого что есть. Первую компьютерную сделку я провернул, еще работая в Гипрогоре. Институту потребовалась парочка машин, а у меня под рукой как раз были ребятки из некоего эстонского кооператива, который поставкой подобной техники и промышлял. Поделились со мной, не сказать, чтобы очень щедро, но как раз, чтобы отбить зарплату где-то за полгода. Но это любительщина. А вот теперь началась настоящая работа. Чувствовал я себя по первости, как брошенный в воду щенок. Куча телефонов незнакомых людей и разговоры о каких-то совершенно неизвестных вещах, экстишки, айтишки, принтеры и совсем уж неожиданные мыши. Голова кругом, да еще и по большей части порожняк. Именно к этому периоду относится известный анекдот про двух посредников. «Привет! У тебя чего сейчас есть?» «Два вагона повидла». «О, а у меня как раз покупатель». «Отлично. Ну что, разбежались?» «Ага, давай. Ты сейчас куда, кстати?» «Как куда? Деньги искать. А ты?» «А я искать повидло». «Повидлом не торговал, не знаю». Но в компьютерном бизнесе тех лет примерно такой бардак и царил. Куча народу, запутанные схемы. Легендарной стала история про продажу суперкомпьютера Векс, когда на встречу на Пушкинской явилось два с лишним десятка посредников, большинство из которых для полного счастья еще ни разу в жизни друг друга не видели. Легенды легендами, но нечто подобное вскоре пришлось наблюдать лично. На 308... — сказал Загрей. Но ведь вы не можете так жить, продолжая ходить на службу. Конечно, не могу, потому что постоянно бунтую, а это из рук вон плохо. Загрей промолчал. Дождь утих, но вместо туч небо заволокла ночь. Хотя закончилось все вполне чинно и ко всеобщему удовольствию. Всеобщее удовольствие вообще царило в этой тусовке. Нравы еще не были толком испорчены неустойками, кидниками и прочими криминальными прелестями. Все это даже слегка напоминало хипповскую систему. Вот только хиппи по жизни нищебродствовали, а у посредников все было наоборот. Да, как ни странно, во всем этом бардаке крутились довольно серьезные деньги. До концентрации капитала было еще далеко, так что крох хватало всем. И крохи эти получались вполне убедительными, что и неудивительно, с учетом того, что средний компьютер стоил как несколько машин, а хороший как бы не с квартиру. Да и норма прибыли получалась неимоверная. При общем наваре, скажем, процентов 30, было где разместиться пятку, а то и десятку посредников. Как-то раз охренел даже невозмутимый Дима Грек. Раздавая многочисленным посредникам доляна с очередного обнала под закупку компьютеров, он с изумлением обнаружил, что окончательному заказчику осталось меньше половины исходной суммы. При том, что сам Дима отпускал нал по 12%. Компьютерами торговали все, а вот обналичивать деньги умели немногие. Так что ниша, которую мы заняли, была в каком-то смысле привилегированной. На хлеб с толстым-толстым слоем масла хватало всегда, а в свободное время можно было и компьютерами поторговать. Или для разнообразия позаниматься тем, что я вскоре окрестил научными разработками. Условно говоря, тоже повидло из анекдота, но уже не вагоны, а составы. Скажем, кто-то из знакомых чеченов сообщает, что готов закупать любые партии военной формы и противогазов. На вопрос «зачем?» обычно следовали туманные намеки на страны Персидского залива, но уже спустя 2-3 года стало ясно, что есть места и куда поближе. Как раз начиналось президентство Джохара Дудаева. Сейчас трудно поверить, что вчерашние студенты, имея за душой пару-тройку проданных компьютеров, замахивались на партии товара стоимостью в десятки миллионов долларов. Но такое уж тогда было время. Бизнес был в первую очередь игрой. Интересной и не сказать, чтобы очень опасной. А единицам и впрямь удавалось толкнуть огромную партию компьютеров и резко подняться. Хотя на крупных сделках посредников уже начинали кидать. Уж больно о серьезных суммах шла речь. Прекрасно помню одну встречу в кабачке рядом с моим домом на Беговой. «Мы можем поставлять опилки хвойных пород до эшелона в месяц», — уверенно сообщил благообразный сибиряк в летах, доставая из портфеля подтверждающие документы. «В обмен нужны автомобили. Они сейчас отлично разлетаются». «Предлагаем на выбор или восьмерки, мокрый асфальт, длинное крыло, или «Шкода Фелиции», — отвечал невзрачный мужчина полукавказской внешности. «На вид? Очевидное, повидло только в промышленных масштабах. Мы прикинули, что наш откат, если брать машинами, составил бы километровую кавалькаду». «Может, и повидло. Вот только фирма, документы которой засветил автомобилист, стала вскоре известна всей стране. Да и вы это название помните. Логоваз. Что там получилось дальше, одному Аллаху известно. Вот только нам с доктором на выход ни копейки не обломилось. Сами мы, кстати, в этот период старались вести бизнес максимально честно. Но зачем кидать, если и так денег хватает? Если шальные деньги получаются и без жесткого торга, какой смысл лишний раз жлобятничать, карму портить?» Бетховен и другие. При расчетах доходило до анекдотов, причем самых натуральных. Как-то раз некий посредник ухитрился выбить нам на редкость удачные условия договора, да еще и сам разрулил возникший по нашей вине косячок неделя просрочки по времени. «Надо бы Лешу как-то поощрить сверхоговоренного за такие-то подвиги», — заявил я Максу. «Логично», — согласился доктор. «И сколько ему накинем?» «Не знаю». «И я не знаю». Макс, классику надо изучать». Я внезапно вспомнил полезный исторический прецедент. «Слышал, как Бетховен в Париже с извозчиками расплачивался?» «Не понял. Какие еще извозчики? При чем тут Бетховен?» «Ну, Бетховен же был глухой, да еще и по-французски не понимал». «И чего?» «Ладно, ты, главное, молчи и следи за происходящим. Тебе понравится, гадом буду». И я вкратце рассказал о методике великого композитора. Доктор идею понял не до конца, но одобрил. А дальше на сцене театра одного актера я выступал уже в одиночку. Остальным предлагалось довольствоваться ролью зрителей. «Леш», — начал я, — «ты нам очень помог, и мы тебе крайне признательны». Алексей мягко улыбнулся. Он вообще был человеком скромным и тактичным. В 91-м среди посредников нередкостью было и такое. «И признательность наша, конечно, будет выражена и в деньгах тоже». Леша опять улыбнулся. «А чего? Тут я и сам бы на его месте осклабился». «В общем, действовать мы будем следующим образом». Я открыл сумку, в которой лежали несколько котлет не очень крупных купюр. «Для начала вот». И вручил ему первую пачку денег сверхоговоренной суммы, потом достал вторую. Леша посерьезнел. Третье, четвертое, пятое. И вот тут наш контрагент начал не просто улыбиться во все 32 зуба, но уже и откровенно ржать. «Стоп!» — сказал я. «А вот последнюю пачку забираю назад. Ты ведь не возражаешь?» «Не возражаю, конечно. Я и на такое не особо рассчитывал. А что это за финька с последней пачкой?» «А это, Лешенька, нам с тобой наука от великого Бетховена. Он так с извозчиками рассчитывался. Когда кучер начинает громко смеяться, последнюю монетку забираю обратно». Алексей какое-то время смотрел на нас выпученными глазами, а потом рассмеялся искренне и добродушно. Ржал и Макс, только я сохранял морду кирпичом, улыбался только глазами. Когда сейчас говорят о лихих 90-х, зверином оскале капитализма, надо понимать, так было не всегда. На первых порах речь шла именно об игре, причем еще и с элементами благотворительности. Излишне пояснять, что своих менее удачливых знакомцев мы с превеликим удовольствием кормили и поили, жалко, что ли? От нас не убудет. Самонадеянность, пока еще не очень опасная, стала чуть ли не основным жизненным принципом. Если сегодня живем хорошо, значит, завтра все будет еще лучше, а как же еще? Бегать с крупными суммами наличности по городу без какой-либо охраны запросто, хоть на общественном транспорте, хоть вообще пешком. Недавно, кстати, нашел в старых бумагах бланк некой фирмы «Композамигос». Думаете, у знакомцев моих, когда они название придумывали, испанские аллюзии в голове мелькали? Как бы не так. Расшифровка. Неофициальная, само собой. «Компания по завоеванию мирового господства». В каждом игроке дремлет инфантильный ребенок. Инфантильный, но весьма самоуверенный. Дошло до того, что как-то раз я умудрился дать интервью программе «Взгляд». Стоял себе, как водится, на пушке, ждал очередного посредника на предмет обмена документами. Тут подваливают люди с камерами. Можно задать вам пару вопросов? А вы кто? Мы программа «Взгляд». Ну, валяйте. Расскажите, а кто, по-вашему, может сейчас обустроить Россию, прокормить ее? Спросила корреспондентка. Как это кто? Удивился я. Разумеется, мы, третье сословие. Представитель могучего третьего сословия выглядел как положено. Тренировочный костюм, кроссовки, небрит и слегка пьян. На следующий день позвонил Дима Грек. Он увидел меня по телевизору и очень развеселился. Ты что там по телеку нес? Да правильно все говорил вроде. На кого нынче надежда, как не на коммерсов? Ну, молодец, молодец, Дима басовито хохотнул. У меня на вас тоже большие надежды, кстати. Когда заносить начнете? Грек шутил. Отношения с ним сложились скорее дружеские, а совместные гулянки он практически всегда оплачивал сам. Вполне логичное продолжение все той же схемы, просто здесь менее удачливыми оказывались уже мы с Максом. Понятно, что такая безоблачная идиллия долго продолжаться не могла, и в целом, и касательно лично нас, тем более, что идеи доктора становились все более рискованными, он начал перекручивать деньги из одних схем в другие, причем не особо аккуратно.